Глава 7. Какой-то инфернальный мир. Материк, лесу поселения, 1,5 недели спустя. Странный портал, который на днях мы с командой обнаружили в лесу, заставил меня по-новому взглянуть на этот мир. Не то, что он стал казаться более загадочным или опасным, чем был на самом деле, но я к нему стал относиться более вдумчиво и осторожно. Особенно к таким непонятным аномалиям наподобие той пентаграммы, что мы нашли. И было из-за чего. Весь материк буквально был усыпан ими. Видимо, мы очень уж везучие. Ведь в первые дни нашего пребывания здесь мы не наткнулись ни на одну из них. Но сейчас я прекрасно знал, на что обращать внимание и где искать. Благодаря той пентаграмме я смог выяснить, что аномалии используют несколько отличный от основного фона спектр задействованных энергий. И что неудивительно, он значительно отличается от общего энергетического фона планеты. Это натолкнуло на еще одну мысль. И я в результате нескольких проведенных экспериментов вычислил усредненный параметр своего настоящего местоположения и обновлял его, постоянно корректируя общую картину. Этот параметр автоматически принимался за некую отправную точку для окружающего пространства. Он был необходим карте и анализатору для последующей отработки и построения еще одного типа карты, который у меня теперь был. Это энергетическая карта мира. Кроме того, запущенный в фоновом режиме поисковик постоянно проверял окрестности на различные отклонения от того нормального значения, что передавал на него анализатор. Так я обнаруживал практически любую аномалию в 20-километровом радиусе. Дальше схема давала сбой, и в геометрической прогрессии возрастала погрешность получения правильного результата, конечно, если это было не что-то сверхглобальное. В дополнение ко всему, я, как обычно, получил совмещенную картину из всех типов сканеров, которые у меня были. Таким образом, я мог отсекать естественные и искусственные порталы, которые обнаруживал анализатор. По идее, все это должно было работать где угодно, а не только в этом мире. И уже на следующий день я смог убедиться в правильности своих предположений и разработки. Но моя усовершенствованная карта стала только первым результатом того происшествия. Вторым явились новые вопросы и кое-какая теория. Еще одна встреча с киборгами, а также тем, кто напрямую управлял ими, именно управлял, а не заставлял работать по заданной программе, как это делали те неизвестные маги, натолкнула меня на мысль, что этот неизвестный как-то связан с их создателями. Да и само место, где мы оказались, а это, как я уже упоминал, был какой-то космический корабль, также больше походило на антураж к этим самым киборгам, чем развалины городов древних. Даже мне было понятно, что это два совершенно различных пути развития цивилизаций. Один полностью магический, а второй технический. Но теперь я убедился еще и в том, что он все-таки был не полностью техническим. Судя по этому неизвестному, магии среди них были и потенциально достаточно сильные, но никакого структурированного обучения у них не было. Или изучение магии как отдельной серьезной отрасли науки у них началось относительно недавно, и они просто не успели достичь в ней таких же высот, как в этих мирах. Вот и следующий вывод. Эти миры. Я много раз слышал о древнем враге, но абсолютно нигде не находил о нем никаких упоминаний. И если предположить, что этот неизвестный с его кораблем и киборгами — это тот, кто когда-то очень давно постарался подмять под себя миры, сразу несколько веток древа миров, ведь легенда о войне древних с каким-то врагом ходит в большинстве известных мне миров, то получается, что он прибыл откуда-то из очень далекого далека. Но откуда, мне непонятно. И что странно, те миры явно технологичные, и магические способности у прибывших проявились именно здесь. Ведь и я сам не был магом, пока не оказался на Ариане. Но что еще более интересно, и тех магов, из-за которых я оказался здесь, и вот этого самого неизвестного с корабля связывает одна вещь. У всех были свои киборги. Больше нигде я ни о чем подобном не слышал. Вот и получается, что те маги тоже из этого мира. Но для меня важно другое. Они свободно перемещались между мирами. Не просто в этой ветви миров, нет, они были на Ариане. Выходит, они как-то смогли пробить закрытый барьер, и, как я сам говорил поселенцам, если это смог сделать кто-то один, то сможет повторить и кто-то другой. К тому же, судя по единообразию в форме и общему командованию, эти маги принадлежали к какой-то организации. И не факт, что я уничтожил ее полностью. А значит, если поискать, то, возможно, мне будет кому задать свои вопросы на эту тему. Вот и обозначилась еще одна цель моего желания оказаться где-нибудь поближе к городам. Ведь именно там, где есть люди, и должны обитать такие вот подпольные кружки любителей старины. Кроме того, как мне рассказывала Терея, такой же интерес к найденным аномалиям проявляли и повелители, так что те, кто мне нужен, могут быть и среди них. Но что-то мне настойчиво подсказывает, что в этом случае речь идет о совершенно разных вещах. Ведь, насколько я помню, среди тех магов, которых я уничтожил, были только люди. А как я понял, у повелителей к ним очень уж большая любовь. Вот к таким выводам я пришел в результате анализа того необычного происшествия и сложившейся ситуации. «Степ!» — оторвал меня от размышлений голос Терея. «Мы тут собрали все, что было можно». Я поднял глаза на девушку, быстро осмотревшись. И правда, поблизости больше не увидел никаких достаточно крупных и сильных артефактов, а весь мой отряд уже собрался около меня. «Хорошо», — поднялся я с камня. «Возвращаемся или порыщем еще немного по округе?» Девушка задумалась. «Мы ушли из поселения больше 3 дней назад, так что можно было бы и вернуться. Но со временем артефактов поблизости от поселка становилось все меньше, и нам, как, впрочем, и другим поисковикам, приходилось уходить в лес все дальше. Мы набрали не так и много», — поглядев на сумку, которую таскал Кнок, ответила она. «Думаю, нам стоит задержаться еще на день». И она огляделась. «Есть идеи, куда отсюда можно двинуться?» Моей интуиции в плане поиска они доверяли полностью. В этом я не подводил. Да это было бы и странно. «Может, туда?» — вопросительно посмотрел я на нее. По сути, нам было все равно, куда идти дальше. Но я выбрал направление не случайно. В той стороне, относительно недалеко, километрах в 5, в часе пути, был какой-то не очень мощный источник. «Почему нет?» — пожала плечами эльфийка. И мы стали собираться в дорогу. Когда выдвинулись, я прикинул, что ночевать, скорее всего, придется у найденного мной источника магии, так как по местным меркам доберемся мы туда глубоким вечером. Ну и ладно. Устроимся. Установим палатки, поужинаем. А сбором артефактов займемся уже с утра. А потом можно будет и возвращаться. По дороге как раз будет еще один источник, который мы не проверяли. Заодно пройдем и через него. Пока я размышлял и составлял новый маршрут, мы добрались до нужного нам места. «О!» — сразу воскликнул Лост. «Да тут полно артефактов!» И, подбежав, передала небольшой камешек к ногу, который убрал его к себе в рюкзак. Что правда, то правда. Я и сам это видел. Хотя источник и не был особо сильным, но различных артефактов вокруг него было множество. Думаю, если бы мы направились изначально сюда, то можно было бы сразу отсюда и возвращаться с чувством полностью выполненного долга. Все наши котомки мы забили бы чуть не под завязку. Ребята под впечатлением найденного места немного поносились по округе, а это была небольшая полянка, в центре которой находилось маленькое озерцо, которое как раз и было тем самым слабым источником магической энергии. Я же за время, пока они обследовали окрестности, успел установить палатки и развел небольшой костер. Надолго эльфов и орков, конечно, не хватило. Все-таки усталость взяла свое. Они вернулись к стоянке и стали упаковывать артефакты. Дольше всех, как обычно, задержалась Лост, которая лазила по ближайшим кустам практически до самого ужина. «Удачное место», — глядя на танцующие язычки костра, тихо произнесла Терея. «Столько артефактов. И все на таком небольшом участке». «Это да», — согласился Порк. «Так удачно командир нас еще ни разу не наводил». Остальные покивали. «А вы заметили, что артефакты практически одинаковые?» — неожиданно спросила Кила. Эта фраза заставила меня насторожиться. «Природа не любит подобие. И если встречаются две абсолютно одинаковые или очень похожие друг на друга вещи, то это неспроста. Сам я, если честно, только обратил внимание на количество артефактов вокруг, но как-то не стал сравнивать их схожесть друг с другом». «Быстро, результаты анализа», — отдал я приказание своему виртуальному помощнику. И буквально в следующее мгновение получил ответ. «Степень энергетической насыщенности объектов варьируется в диапазоне от 1,5 до 0,7%. А вот это плохо. Если перевести все на нормальный язык, то с вероятностью в 98% все местные артефакты — это один и тот же предмет. Но такого не может быть. «Дай-ка мне посмотреть на парочку артефактов», — попросил я у орка, протягивая руку. Кнок залез в рюкзак и высыпал мне в ладонь странные камешки, слегка пупырчатые. Внешне очень похожи и действительно заполнены почти одинаковым объемом магической энергии. «Ты права». Так же, как и я, рассматривая несколько артефактов, сказала своей подруге Терея. Я же обратил внимание на другое. В камешках чувствовалась жизнь. Немного, буквально мизерная крупица, совершенно незаметная на общем фоне. Ее сумел запеленговать анализатор, когда камни оказались у меня на ладони. Поднимаюсь и оглядываюсь. Поляна практически идеально круглая, заросшая травой. А как я выяснил, чем мощнее источник магии, тем больше должно быть артефактов. Но здесь-то от озерца исходит лишь небольшое излучение. Или это не так? Я направился к воде. Блин, а ведь в озере этих артефактов тоже немало. Но излучение идет от самой воды, а не от этих камешков. Когда мы определили их особенность, анализатор безошибочно стал выделять их на общем фоне. Тогда что-то тут не так. Источник слабый, но артефактов здесь необычайно много, что по всем правилам не соответствует истине. Я остановился. Это что за яма на берегу? Гляжу я себе под ноги и присаживаюсь на корточке. Это и не яма вовсе, а огромный след чьей-то лапы. И тут до меня доходит. Да нет тут никакого источника магии. Это лишь остаточное излучение слюны, что попадает в воду, когда из этого озерца пьют. А мелкие камни — это, похоже, что-то типа застывших капелек пота, ну или что там еще может быть. Анализатор быстро проверяет мою версию. Вероятность принадлежности к одному типу существа составляет 80%. И хотя внешне типы энергии разные, но их спектр практически одинаков. А значит, и генератор подобного излучения в обоих случаях должен быть идентичен. Я оглядываюсь на настороженно следящих за мной людей. «Собираемся и уходим отсюда», — командным голосом обращаюсь я к ним. «А в чем дело?» — спросила Кила, правда, при этом поднимаясь и начиная упаковывать вещи. «Тут очень опасно», — только успел произнести я, как со стороны леса дохнуло знакомым типом магического излучения. «Быстро!» — прокричал я, подбегая к ближайшему дереву и взбираясь по нему. Но со стороны леса ничего не последовало. «Черт, я не там смотрю», — сообразил я, мысленно быстро активировал карту. «Нет». Как раз отсюда и приближается к лагерю неизвестный источник магии, и очень быстро. Но почему я его не вижу? Блин, да потому что он находится под маскировочным или иным полем, и оно маскирует не только его присутствие, но и ауру. А как заметить такого, как я? Я уже давно думал над этим вопросом. И вот какой нашел ответ. Прямого способа нет. Поисковая энергетическая конструкция просто не сможет зацепиться за то, чего не видит. Но что-то же должно быть, что она сможет заметить. И такой ответ я нашел. Если я не могу вычислить его прямым методом, то нужно идти от обратного. В данном случае необходимо ориентироваться на косвенные признаки присутствия, вернее, отсутствия ауры существа, которое на самом деле все-таки там есть. И если поисковая конструкция не может заметить ауру там, где она должна быть, то, возможно, она сможет заметить ее отсутствие там, где этого быть не должно. Вот это я и попытался сейчас реализовать. Мне необходимо было обнаружить разрыв или отсутствие магического фона там, где этот самый фон должен присутствовать по определению. Анализатор мне быстро подготовил нужное плетение. Сейчас не до скрытности. Больно мне не нравится встреча с существом, чья слюна сама по себе может служить магическим источником. Хотя... Я быстро перевел готовую магическую конструкцию в рунную формулу. Руны со стороны практически незаметны. Активация. Да, плетение сработало. Зеленого дракона я увидел. Но что это за существо? Оно было мало похоже на дракона, да и размах крыльев у него был нереальный. Приглядевшись, я понял, что оно больше смахивало на огромную летучую мышь. И что плохо, уйти мы не успеваем. Я точно знал, что существо нас заметило. Вернее, моих спутников. Меня оно проигнорировало, или не видело, или не посчитало опасным. А коль так, этим нужно воспользоваться, только нельзя позволить этому, кстати, живому воплощению источника тьмы, смерти и жизни ударить по моим спутникам. Они не выдержат даже первой атаки. Их сразу же сметет его мощь и сила. А значит, и у меня есть всего один единственный удар на упреждение, который и нужно сделать до того, как только это существо, оказавшись на поляне, начнет убивать. То, что у нас не будет никакого разговора, я прекрасно видел. Это существо не было мыслящим. Оно было чистым воплощением силы смерти и почему-то жизни, и, на мой взгляд, умело только разрушать. И прибыло сюда для того, чтобы выполнить свое предназначение — убить всех. Нужно подготовиться. Так, у меня всего один удар. Существо сядет в центре поляны и будет искать моих товарищей. Мне необходимо, чтобы они хотя бы на время заставили его замереть и сосредоточиться на их поиске. Это существо знает, что они здесь, а потому оно должно осмотреть поляну. Оно слишком большое, следовательно, перед тем, как напасть, ему нужно развернуться. Все, план действий готов. Хотя нет, для борьбы с такими существами у меня есть кое-что, доставшееся еще от того дракона, воплощавшего силу жизни. Хорошо, что я о нем вспомнил. А то с обычными мечами на такую образину лучше не лезть, смех да и только. Ладно, а теперь поехали. Поворачиваясь к замершему костра эльфийкам, оркам и лост. Сюда направляется очень опасный хищник. Кто-то из вас может воспроизвести плетение невидимости и скрыть вас? Я, к моему удивлению, руку подняла маленькая демоница. Нам часто приходилось прятаться и маскироваться, и потому это одно из первых плетений, которое меня заставили выучить. И немного помолчав, добавила. Только я могу накрыть полем невидимости лишь какую-то часть пространства, а не каждого в отдельности. «Подойдет», — ответил я и показал девочке в направлении деревьев за их спиной. «Отходите туда и там воспроизводи плетение». «А ты?» — с непониманием посмотрела на меня Терея. «А мне там делать нечего», — ответил я. «Если мы все будем там», — кивнул в сторону леса, — «то так же все и поляжем, как здесь, на поляне». «А это будет не тот вариант, который мне хотелось бы выбрать». Я посмотрел в лес. «Быстрее, оно уже близко!» Эльфийка непроизвольно обернулась. «Но там же никого нет!» — удивленно пробормотала она. «Есть!» — неожиданно уверенно произнесла Лост, быстро подскочила и потянула девушку в сторону леса. «Я сама этого не чувствую, но знаю, что это чувствует Хо...» — запнулась она. «Чувствует Степ». За ними тут же последовали все остальные. Мы отходили к лесу, а этот странный человек остался на поляне у костра. Тарея думала, что он хотя бы начнет готовиться к битве, не зря же он их отослал с поляны. Видимо, ему нужно было место, но вместо этого он лишь отошел на несколько метров назад, потом огляделся и, что-то прикинув, медленно побрел в сторону озера. «Что он делает?» — тихо спросила она у Лост. Девочка посмотрела туда и с недоумением пожала плечами. «Не знаю. Подробное объяснение мы получили от орка». «Если опасность где-то в той стране, куда он осмотрел, значит, Степ выбирает такое место, где нас не будет видно нападающему. К тому же, похоже, ему зачем-то и самому нужен простор. Хотя, будь я на его месте, наоборот, постарался бы большого монстра загнать в не очень выгодные для него условия, например, в лес». Осмотревшись, он удивленно протянул. «Разве что...» И резко замолчал. «Разве что?» Требовательно посмотрела на него девушка. Кнок взглянул ей в глаза. «Разве что ему требуется приманка, на которую клюнет тот, кого он опасается, и этот неизвестный отреагирует не на него, а на кого-то, кто пользуется магией». И он прищурился. «Кто сейчас находится под магическим покровом невидимости?» Тарея пораженно смотрела на него. «Так он что, хочет использовать нас как наживку?» Парень пожал плечами. «Зная его, я совсем этому не удивлен. Видимо, это единственный способ застать врасплох того, с кем мы столкнулись». «Тихо!» — неожиданно зашипела на них Лост. «Оно близко!» Теперь и я почувствовала его. Но можно было об этом не говорить. На поляне прямо из воздуха материализовался огромный монстр, стоящий на задних лапах. Эльфийка замерла, боясь пошевелиться. Такой силы и магической мощи она не чувствовала даже в вестниках или в том повелителе, что был на корабле. «Кто это?» — за ее спиной прошептала Кила. И будто услышав ее практически бесшумные слова, в их сторону развернулась гибкая шея, которую венчала уродливая голова с огромной пастью. Но самыми страшными в этом чудовище были его глаза. Пустые, неживые, огромные. Они затягивали, поглощая душу того, на кого были обращены. В них плескалась даже не смерть, а какое-то небытие, тлен, в который ты обратишься, когда это существо закончит с тобой. Вот огромная туша на мощных толстых лапах начала неторопливо разворачиваться в их сторону, пытаясь уместиться на поляне. Но за этой неторопливостью вовсе не скрывалась его неповоротливость. Существо, как это видела Терея, могло в одно мгновение преодолеть расстояние, разделяющее его и деревья. Но в этом не было необходимости. Его взгляд сковал Терею и остальных магов, заставил окаменеть их тела, превратиться в безвольных кукол, которые не могли воспользоваться своей силой. Как удерживала Лост плетение, девушка не понимала. Но заклинание невидимости все еще держалось. Однако оно совершенно не спасало их от этого непонятного монстра. Он точно знал, где они находятся. Как девушка ни старалась, она не могла даже пошевелиться, ни закричать, ни позвать на помощь. Эльфийка лишь со страхом наблюдала за происходящим. Вот этот непонятный монстр полностью развернулся в их сторону и поднял одну лапу, собираясь сделать шаг по направлению к ним. Но не успел. Неожиданно из озерца, которое теперь находилось за его спиной, взвелась фигура с занесенной над головой огромной палкой. Поляна чуть больше минуты назад. Вот и тот, кого мы ждем. Он, похоже, и правда не видит меня. Но это только в магическом спектре. Как на самом деле он видит обычным своим зрением, проверять мне не хотелось. Поэтому я накинул на себя такую же, как у него, маскировку и осмотрелся. «Откуда мне будет наиболее удобно напасть на него?» — задал я себе вопрос. «Если он сядет в центре, то...» «Блин!» — я осторожно полез в воду. Она оказалась достаточно теплой, что меня очень удивило в мире вечной ночи и нежаркого климата. А теперь замереть. Меня-то не видно, а вот рябь на поверхности воды никто не отменял. И если бросить взгляд в сторону озерца, то это будет выглядеть подозрительно, по крайней мере, для меня. Не знаю, как на это отреагирует монстр, но надеяться на авось я не стал, и так скоро все станет ясно. Все, теперь жду. Оружие доставать не стал. Слишком уж оно не вписывается в этот мир, чтобы на него не обратить внимания, даже если я его замаскирую. Поэтому я решил материализовать его в своей руке из пространственного кармана в самый последний момент. А вот плетение, которое мне нужно в него внедрить и потом активировать, я подготовил заранее. Слишком мало времени у меня на все про все. И я должен успеть все сделать с первого раза, так как второго, скорее всего, мне никто не предоставит. Сейчас. Еще несколько мгновений, и сильнейший порыв взбаламутил воду в озере, и я увидел эту летучую мышь-переростка во всей красе. Я не ошибся, когда сравнил этого монстра с ней. Но больше всего эта стихия походила на летающего слона, даже двух. Да и размах крыльев был такой, что полностью закрывал всю поляну. Когда этот монстр приземлился, я понял, почему нашел лишь два следа от его лап. Он всегда садился в одно и то же место и, похоже, ходит на задних лапах. Мне отсюда не очень хорошо видно, но показалось, что пальцев на них по три, с огромными когтями. И как только этот монстр сел на поляну, его взгляд впялился в поверхность озера. «Он что, меня видит?» — опешил я и приготовился к немедленной реализации своего плана. Наиболее удобной точкой для нападения мы с анализатором посчитали его холку. Оттуда он меня не сможет достать и сбросить. Даже если он меня не увидит, то боль почувствует и просто попытается отмахнуться от нее. Так что этот вариант не подходит. Но вот он отворачивает голову, и я удивленно хлопаю глазами. Этот монстр все-таки значительно отличался от наших милых зверюшек. Неожиданно его шея удлиняется и растет вверх. Вот и тело преобразовалось и стало походить на диплодока, правда, менее крупного и стоящего на задних лапах. Он на пару мгновений замер, а потом начал медленно водить головой из стороны в сторону. Теперь понятно, почему он претерпел подобные преобразования. Так ему гораздо проще осматривать поляну. Вот его шея завернулась назад и замерла. И в этот момент мой щуп уловил четкую мысль. «Кто это?» — и на карте обозначился говоривший. «Странно, так это, похоже, Кила навела его на них своим не вовремя прозвучавшим вопросом. Хотя нет, я только сейчас разглядел, как от монстра в сторону людей направился ток энергии. Он их засек раньше, просто ее вопрос прозвучал не к месту. Нужно молчать и затаиться, а не болтать. От направленного в сторону моих спутников излучения они все замерли восковыми фигурами. Сверхпарализующее воздействие. При воздействии больше 3 минут отказ основных функций жизнедеятельности организма, доложил мне анализатор. Но я это и так знал. Познание сущности, как только зацепилось за этот луч, сразу выдало суть действия этого излучения. Значит, констатировал я, придется начинать до того, как у моих друзей закончится время. Но еще было рано. Я заметил, что как только монстр обнаружил, где моих спутников укрыло маскирующим полем Лост, его тушка медленно начала разворачиваться. Значит, ждем. Секунда. 5. А вот теперь пора. И вместе с его шагом к моим знакомцам я взвиваюсь в воздух, подтолкнув себя силовым ударом. Почему, спрашивается, его нельзя использовать как катапульту? Вполне можно. Главное, не переборщить. Например, как я сейчас. Забросило меня 10 метров. Ну да ладно, так даже лучше. Вызываю копье, что вытащил из тела дракона. В нем мифрил, который не позволит затянуться ране на теле этого монстра, так как в нем слишком много жизни для темного мира. Оплетение, поглощение помещаю в древко. Это темное плетение, его нельзя разместить в наконечнике. Но ничего, главное — вонзить копье поглубже. Неожиданно с меня слетает вся маскировка. Странно, что происходит. Но поздно. Я уже начал действовать, так что продолжаю. Вижу, как ко мне несется распахнутая пасть монстра. Но он не успеет. Я сейчас на пике своего полета, делаю максимальный размах копья, а для пущей силы удара еще и выгибаюсь назад. Нужно, чтобы копье наверняка пробило его кожу, а то, помня, какие артефакты мы собирали, есть большие сомнения, что без усилий это может сработать. Готовлюсь к удару. И, как обычно, он все равно оказывается неожиданностью. Хорошо, что я вцепился в древко мертвой хваткой, иначе оно отлетело бы в сторону. Я сильнее стиснул зубы. Сухожилия и связки на руках порваны, руки в локтях вывернуты, но я все-таки удержал его. Не терять сознание. Я мысленно отключился от разрывающей сознание боли. Оказывается, боль можно усилить. И, похоже, монстр именно это и проделал. Ко мне потянулись нити энергии с его кожи. Черт, он хочет ударить по мне моим же оружием! Только реализовано оно несколько на иной лад. Этого допустить нельзя. Монстр явно более силен, чем я. Поэтому я должен начать действовать первым. Превозмогая боль в сознании, командую. Активация. И потоки силы сквозь меня потекли в неизвестное хранилище. Так, зачерпнуть энергии жизни и пустить через свое тело. Неприятно, когда хрустят кости, становясь на место. Еще неприятнее, когда стягивающие руки боль сопровождает восстановление связок и других тканей. Но это излечение, его нужно перетерпеть. Никогда еще я не восстанавливался с такой скоростью. Тут океаны энергии, и я получил к ней прямой доступ. Вкладываю еще несколько плетений. Энергии в этом существе неожиданно много, и нужно как можно скорее откачать ее. Если я не потороплюсь, меня просто не хватит пересилить его. Но мне нужно и не захлебнуться, удержаться на поверхности от такого переизбытка энергии. Однако делать нечего. И я с помощью анализатора начинаю копировать вложенное плетение. Канал поступления энергии все расширяется и расширяется, она втекает в меня уже не реками, а океанами, переливаясь из одного места в другое. И неожиданно все плетения начали резко схлопываться. Перегрузка. Отключение несущих каналов. Зачастил в моем сознании анализатор. Не знаю, что произошло, но, похоже, я все-таки пересилил монстра. И это было последнее, что я осознал после того, как подо мной прахом обвалилось его тело. «Это Степ?» — пораженно подумала девушка. Она никогда не поверила бы, что обычный человек способен с такой дубиной совершить подобный прыжок. Но уж кем-кем, а обычным человеком Степ точно не был. И этому они уже видели множество свидетельств, так что поняли это давно. Вот и сейчас. Ну кто, скажите, сможет взвиться на высоту чуть ли не в 10 метров, а потом понестись с приготовленным для удара копьем? А это, похоже, было именно оно. И в том, что это какое-то магическое оружие из неизвестного ей материала, Терея совершенно не сомневалась. Неужели он хочет убить этого монстра с одного удара и все поставил именно на него? Пораженно подумала девушка. Однако, видя происходящее, она понимала, что как раз так все и было. Человек собирался убить это существо. Он не будет с ним сражаться. Он хочет его убить. Он убийца. Неожиданно всплыли в памяти Тереи слова Кары. Он делает лишь то, что ему нужно. И теперь девушка убедилась, насколько старик был прав. Степ не собирался сражаться с этим монстром. У него стояла другая задача — убить. Максимально быстро и эффективно, используя все доступные ему ресурсы. В это мгновение копье вонзилось в спину монстра, и поляну сотряс невиданной силы вой или клёкот. Убийца, глядя, как медленно монстр оседает на передние лапы и заваливается на землю, подумала Тарея. А потом он просто растворился в воздухе, рассыпавшись в серый прах, покрывший поляну. «Убийца», — повторила про себя девушка. Теперь она прекрасно понимала, о чем ей хотел сказать старый маг в тот раз. Неизвестно где. Пустота кругом. Я опять провалился в какое-то измерение? Но нет, свое тело я чувствую прекрасно. Да и вижу его. Но это не реальность. Это я тоже знаю совершенно точно. Оглядываюсь. Передо мной какой-то огонек. Пытаюсь приблизиться к нему и мгновенно оказываюсь на поверхности какой-то планеты. Не какой-то. Это же хребет дракона. Вернее, сам дракон. Я в мире Келании. Зачем ты опять пришел в мой сон, раздалось в моем сознании. Не понял я, что с драконом разговариваю. Ну а с кем еще? Здесь кроме тебя и меня никого нет. Так что тебе нужно? А что спросить у того, кто может ответить на любой вопрос? Черт его знает. Черт не знает. Он живет в твоем доме, раздался смешок. И передо мной появились глаза, а потом проявилось и все лицо. Странно, где-то я его уже видел. Не тупи, заговорило со мной мое отражение. Конечно, ты его видел. Так что ты хотел? Да по сути одно. Как уйти из этого мира, да и вообще покинуть закрытые миры? «Ты знаешь», — раздался огорченный голос, — «опять беспокоишь по пустякам, и меня отбрасывает в обратную сторону. Вот ведь еще не все. Что я знаю? Да и как я вообще здесь оказался?» «Ты сам этого захотел, и у тебя была возможность пробиться ко мне», — спокойно продолжил голос. «Ты хотел попасть к тому, кто ответит тебе на все твои вопросы. И ты попал ко мне. Передо мной появилось зеркало. Ты разве не понял, что и сам знаешь ответы на все заданные вопросы? Поэтому тебя и закинуло ко мне. Тебя закинуло к себе. Думай, дубина!» Поверхность зеркала начала колебаться, и меня стало затягивать в него. Мгновение, и светлая точка отдаляется. А потом меня несет куда-то вдаль. Удар, и я ощущаю землю, на которой лежу. Поляна. Некоторое время спустя. «Он все еще без сознания?» — спросила Лосту, сидящая рядом с телом молодого парня Тарея. «Да», — ответила девушка. «И я не понимаю, почему. По всем признакам он просто спит, но, судя по его ауре, в его теле нет души. А ты сама как считаешь?» Девочка немного подумала и достаточно рассудительно ответила. «Единственное, что я могу сказать, он точно жив. Иначе я уже сама скорчилась бы в мучениях. Это знаю наверняка». Эльфийка посмотрела на демоницу. «Думаю, ты права. Но тогда что с ним? Ты поняла, что произошло на поляне?» Лост взглянула на нее удивленными глазами. «Я, наверное, последняя, у кого это нужно спрашивать. Я вообще не разбираюсь во всем этом». Тарея серьезно посмотрела на нее и тихо, но уверенно произнесла. «Только ты единственная, кто может действительно сказать, что здесь случилось на самом деле». Девочка немного постояла рядом, а потом подошла и присела рядом с Тареей и лежащим возле нее человеком. «Я не уверена», — ответила она. «Но мне показалось, что он открыл канал куда-то в другой мир и каким-то образом закинул туда этого монстра. Но Лост немного замялась. Я не знаю, как выглядят настоящие порталы, и потому точно не могу сказать, но в определенный момент вся магическая энергия, которая была в этом существе, — кивнула она на слой пепла, — мгновенно исчезла. А такое, как я слышала, бывает лишь при переносе». Тарея кивнула. «Да, я тоже об этом слышала. Но тут лучше поговорить бы с Кааром, хотя сама я этого не заметила». «Что-то еще?» «Нет», — помотала головой девочка. «Больше ничего необычного я не заметила». Тут Тарея усмехнулась. «А это копье?» — указала она на гигантскую дубину с наконечником, которая лежала возле тела парня, и которую он, даже находясь без сознания, так и не выпустил из рук. «Тебя не удивило?» «Это?» — удивленно посмотрела на него Лост. «А что в нем необычного?» Тарея изумленно взглянула на девочку. «Так ты не знаешь, что это за металл?» — показала она на наконечник. «Нет», — пожала плечами Лост. «Тогда понятно», — кивнула Тарея и, глядя в глаза девочки, с вопросом смотревшей на нее, сказала. «Это мифрил. Очень редкий металл. Настолько редкий, что в этом мире он не встречается. И появиться он тут может только из другого мира». Лост все так же с непониманием смотрела на Терею. Та задумалась. «Это очень дорогой металл. Вот представь, что это копье стоит как 1000 кораблей, что были у твоего бывшего хозяина. И то я в этом не очень уверена». «Там», — махнула рукой Терея в воздух, — «на островах из-за этого металла начинались войны». Лост изумленно посмотрела на руку человека, сжимающую ценный предмет. «А откуда он тогда у него?» — тихо спросила она. Терея взглянула на человека, потом на девочку. «Вот и я хотела бы это узнать», — прошептала эльфийка. И хотела еще что-то добавить, но вдруг услышала: «А тебе действительно это так нужно?» Девушка медленно перевела взгляд на лицо человека. Его глаза смотрели прямо на нее. «Сейчас». «Я смотрю на Тарею. А действительно ли я хочу рассказать ей все? Не знаю. Но не вижу смысла скрывать». «Да», — твердо ответила мне эльфийка. «Хорошо», — киваю я. «Если вкратце, то я, так же как и Лост, гость в этом мире. Я даже не представляю, в каком мире нахожусь и что здесь у вас вообще происходит. А для полной версии истории нам нужно чуть больше времени». Терея как-то не очень удивлена. «Что-то подобное я и подумала о тебе, слишком ты странный. На первое время того, что ты сказал, хватит, но я все равно хочу знать, откуда ты и как попал к нам». «Не поверишь», — усмехнулся я. «Тупо провалился в портал. Вернее, сам в него прыгнул, представив, что сейчас из него попрут враги. Но оказалось, сам нырнул к ним в руки». «Сожалеешь, наверное, о своем поступке?» Девушка вгляделась в мое лицо. «Сейчас уже нет», — ответил я и начал поднимать голову с ее коленей. Я-то думал, почему мне так мягко и удобно. «Тут не так все плохо, как я думал сначала, и не все стремятся меня прибить». И снова усмехнулся. «Не все, а лишь половина», после чего сел и огляделся. «А где все?» Хотя мог и не спрашивать. Карта уже нашла мне всех моих спутников. «Мы решили не терять время и собрать артефакты, коль все равно пришлось задержаться здесь. Ты и так проспал 2 дня». «Сколько?» — поразился я. «По моему собственному времени меня не было всего несколько секунд». 2 дня?» — повторила Терея. Девушка была права. Если бы я сразу обратил внимание на время, то увидел бы, сколько провалялся в отключке. «Правильно сделали», — согласился я с их действиями. «Кнок так и сказал, что ты одобришь эту идею, когда придешь в себя», — откликнулась эльфийка. Я более внимательно осмотрелся. А ведь ребята за эти дни неплохо постарались. На поляне и в ближайших окрестностях никаких артефактов я уже не наблюдал. Только дальше, в лесу, но там их было значительно меньше. И именно в этот момент до меня дошло. А как я их вообще вижу? Раньше я не был таким чувствительным к магическим энергиям. На этот мой вопрос сразу отреагировал анализатор. Степень чувствительности всех органов возросла на 300 и более процентов, — доложил он. «Значит, тот океан энергии для меня не прошел зря». «Блин, да о чем я думаю?» — неожиданно вспомнил я тот странный разговор во сне. Только с кем он состоялся, я так и не понял. Но главное, я из него вынес. «Ты все знаешь. Думай». «Так получается, что все ответы у меня уже есть». На этой мысли я внезапно отрубился. Тарея удивленно посмотрела на неожиданно опять упавшего на ее колени парня. «Что это с ним?» — посмотрела на нее Лост. «Да, кажется, просто заснул», — немного в недоумении ответила эльфийка. «Просто лег и заснул?» «Ну, похоже на то», — пожала плечами Тарея. «А еще говорят, что это мы, демоны, странные и необычные существа», — проворчала девочка. «Не встречали они таких вот, как этот?» — мотнула она головой на человека и задала Тарея вопрос, давно мучающий ее. «Слушай, «А все люди такие, или это только нам с тобой так повезло?» Эльфийка, ни секунды не задумываясь, подтвердила. «Это мы с тобой такие везучие». И обе девушки, большая и маленькая, неожиданно для самих себя рассмеялись. Столь странное поведение человека умудрилось развеять тягость последних дней или лет. Для кого как. Парень же во сне чему-то вдруг улыбнулся и пробормотал: «Плюс один. Они меня точно прибьют». Тарея изумленно взглянула на него. «О чем это он?» Лост тоже посмотрела на Степа и лишь пожала плечами.